В этот момент кто-то за соседним столиком что-то уронил и закашлялся. Девушки обернулись и увидели мужичка, что держался за горло обеими руками, а на полу валялась видеокамера. «Сталкер!» — вскрикнула Чжунги. «Папарацци!» — закричала Суна. Хорошо, в обеденном зале находилось двое охранников. Все еще кашляющего нарушителя быстро скрутили и камеру отобрали. «Не имеете права, кха-кха!» — кричал не до конца пришедший в себя мужик. «Я кха приглашение имею и временный пропуск. Разберемся!» — проворчал охранник, выводя его из столовой. «Гапсэян!» — хмыкнула Суна. «Осторожней надо быть и смотреть, кто рядом с тобой находится». А сама ухмыльнулась девчонка. «А я всего лишь совладелец агентства LG Entertainment», — ответила Анни. «И я всего лишь совладелец», — снова усмехнулась Чжунги. «Ты закончила завтракать?» — поинтересовалась Суна у девчонки. «Вроде бы да», — отозвалась та, осматривая стол на предмет чего бы еще сожрать. Ничего существенного не отыскав и сделав несколько глотков калыя из жестяной банки. «Тогда пойдем, обрадуем наших», — Суна поднялась из-за стола. «Пойдем», — Чжунги последовала ее примеру, доставая из заднего кармана джинсов телефон. «От мобильного Виттона я на время отказался, поэтому никотина снова спала в рюкзачке. Тяжелая зараза. Как все же хорошо, что они вернулись в один день», — радовалась Анни. «А вот ты не права, что заставила их работать с самого утра». Она обвинительно ткнула пальцем в меня. «Холь, я заставила?» Девчонка аж задохнулась от возмущения. «Да я с самого утра в студию заглянула, чтобы наметить несколько композиций для таймера. Смотрю, а студия полна людей. И струнники с Даней Куарцсиал с Дашкой. Оказывается, они вчера ночью приехали, трудоголики сумасшедшие. Даня попросил Ниха отснять их побыстрее, чтобы больше было времени подготовиться к июльским гастролям. Дождалась Дашку с Анней, и они вместе улетели. Ниха их в самолет и посадил». «Все-все, не кричи», — подняла руки в примиряющем жесте Суна. «Я поняла. Ты куда звонишь, куда надо?» — буркнула Чжуна. «Аньон Майка, вы все еще в С4? «Аньон Тораны», — весело ответила кузина, чавкая в телефон под звуки голосов. «Мы в кафе завтракаем. Одни, со струнной группой Дани. А таймер с вами?» «Кто? Какой таймер?» — не поняла кузина. «Новые правила в агентстве: завтраки, обеды, ужины по секундомеру». Было слышно, как в кафе наступило молчание. «Но это же ужасно!» — радостно вскрикнула она. «Ну да, моей кузине чем хуже, тем лучше. Сказывается затворничество, что в императорской резиденции в Нагасаки, что в Токио. Айка далеко, я живу отдельно, вот она и веселится в общежитии агентства. Тебе, Май, с таким настроением надо было в армию идти, а не в агентство, и тем более в школу», — хихикнула Чжунги. «Не берут», — печально отозвалась Майка. «Ни дома, ни тут, но Сабамиаку сказала, что через полгода мы с тобой и Айка будем представлять армию Ниппон». «Это как так?» — округлились глаза у девчонки. «А так, Сабамасака сказала Сабамиаку, что через полгода у тебя заканчивается контракт с армией Кореи. И тогда Сабамасака приказала самому главному в армии Ниппон подписать точно такой же контракт со мной, с Айкой и с тобой. Ты будешь представлять моряков, я летчиков, а Айка танки». «Холь, только танки?» — улыбнулась Чжунги. «Какие танки?» — встревоженно переспросила Суна, но Чжунги только отмахнулась и шепнула: «Японские. Ну не только танки, а вообще все эти, ну как там Сабамасака сказала, все земляные силы. Вот, может, все сухопутные силы, наверное». «Аны, лучше не спрашивай, я сама не очень понимаю», — нервно ответила Майка. «Понятно», — со смешком ответила Чжуна. «Майка, а откуда ты все знаешь? Вы ведь с Сабамиаку почти не виделись с середины месяца». «А телефон на что?» — быстро затараторила кузина. «Я не только с Сабамиаку разговариваю каждый день, я и с твоей Хаха, и с твоим Чичи разговариваю, и с Сабамасака, и вообще со всеми, и с Сафу Ишира, и с Сафу Нарухита, и с Фуми». «Что, каждый день?» — удивилась Чжуна. «Конечно, мы же семья. А ты что, нет?» — теперь пришло время удивляться Майка. «Нет, вот ты дура, Тораны», — с чувством высказалась кузина. «Они же ждут и обижаются». «Обижаются, еще бы. Раз ты не звонишь и не даешь о себе знать, значит, ты считаешь свою семью незаслуживающей твоего внимания. Значит, ты думаешь, что они ниже тебя и недостойны, чтобы с ними общаться. А-а, вот тебе я». Майка понизила голос до шепота. «Ты считаешь Сафу Нарухита ниже себя? Короче, я сброшу тебе номер телефона дворцовой службы связи. Только», — замялась кузина. «Только что? Только они отслеживают все номера. А если ты будешь звонить со своего, а вдруг его нет в списке, мне потом влетит. Почему влетит? Удивилась Чжунги. Ты же не кому-то его дала. Ты мне его дала, точно. Как я не подумала, обрадовалась Майка. В общем, сейчас скину номер, а ты срочно звони. Подожди, Май, скажи всем, чтобы после завтрака шли в малый концертный зал на третьем этаже. И сбегай в студию в 3 и позови туда же ребят из группы «Таймер», поняла? А, вот про какой секундомер ты говорила. А я уже подумала. Меньше думай, Майка. Поторопись. Хорошо. Это о чем ты с Майка говорила? Поинтересовалась Сунанни. О каких японских танках? Да, махнула рукой девчонка. Майка бабке звонила, а та сказала, что мол, раз Сабаним от вас отказался, то она высылает дивизию морских танков. Зачем? Нахмурилась Анни. Как зачем? Дергает меня черт за хвост, чтобы отомстить. Там знаешь какие танки? Чжунги развела руки в стороны. Вот такие. И по морю шлепают как по воде. Чем? Удивилась Суна. Чем шлепают? Так хвостами же, и дулами. У них знаешь какие дула, как бабахнут. Шагавшие за ними двое охранников вдруг отстали и подозрительно согнулись, пряча лица. Чем? Снова удивилась Суна, косясь на охранников. Чем бабахнут? Тормозами. Девчонка ударила кулачком одной руки о ладошку другой. Дульными тормозами. Это самый разрушительный вид снарядов. Так что считай, от нашего агентства ничего не останется. Так надо же что-то делать. Всплеснула руками доверчивая Суна. Куда-то звонить. Предупреждать. Поздно. Трагически воскликнула Чжунги, заламывая руки. Морские танки обладают гиперскоростью. Скоро они уже будут здесь. Это война, Анни. Это война. Побегу к Дане. Попрошу у него смычок. Даже два. Зачем? Хмуро глядя на охранников, один сел на пол, а другой покраснел и от чего-то захрипел, спросила Анни. Танки рубать. Против них только смычком сподручней работать. А я этот комбикорм-комбинатор. Чжунги задумалась и принялась пальчиком постукивать по подбородку. Кондуктор не е амбулатор амбидекстр. Во, амбидекстр. Я их в два смычкай. Суна схватила девчонку за ухо и потянула вверх, зло прошипев. Сейчас я этим скажу. Она снова покосилась на охранников. И они тебя в два смычка порубают. И как бабахнула ладонью по туго обтянутой джинсами заднице. Ай, а ну, марш в зал. У-у-у. Через секунду донеслось до Суна издалека. Мяв. Храбро поддакнули оттуда же. У вас все в порядке, госпожа Суна? Подошел к менеджеру один из охранников. Может, помощь нужна? Он с сочувствием посмотрел на девушку, потиравшую покрасневшую ладонь. Второй метнулся в ближайший туалет и принес несколько влажных салфеток. Спасибо, растерянно пробормотала Суна, протирая руку. Что там с папарацци? Выяснили, кто он и откуда? Корреспондент желтой газетенки презрительно скривился первый, и пропуск у него оказался поддельный. Наши утром в суматохе не разобрались. В суматохе? Ну да, каждое утро при открытии толпа желающих стать трени напирает. Вот и получается небольшая утренняя суматоха. Этот пройдоха, видать, и воспользовался, показывая временный пропуск. Вы все-таки повнимательней будьте, нахмурилась девушка. Не хватало еще внутреннюю кухню агентства выставить на всеобщее обозрение. Простите, госпожа менеджер. Согнулись оба в поклоне. Этого больше не повторится. Хорошо, возвращайтесь на свои места. Спасибо, что заботитесь о нас, Пуджанним. Снова поклонились мужики. Интересно, мелкой сильно досталось? Думала Суна, двигаясь через длинный, широченный коридор к лестнице эскалатора на третий этаж. У меня даже рука покраснела, а этой хоть бы хны, нахалка. Побежала в два смычка танки морские рубать. И откуда в голове такие фантазии? Но напугала меня конкретно, тормознутыми снарядами. Как-нибудь у капитана Сангми спрошу, есть такие или это все ее выдумки. А лучше, Аньонаппа, сказала девушка в телефон. Аньон ебамилая, что-то случилось? Гапса случилось, как всегда. У меня серьезный вопрос. Слушаю. Еба, скажи, какие есть виды снарядов? Снаряды? Зачем тебе? Голос Тхэу напрягся. Что-то в агентстве. Кто-то звонил. Нетаппа. Просто ответь, какие ты знаешь снаряды? Ну, фугасные, осколочно-фугасные, бронебойные, подкалиберные, реактивные, управляемые, кумулятивные. Стоп-стоп, а есть дульные? ХМ, на той стороне усмехнулись. Они все вообще-то дульные, дульнозарядные, а тормознутые тормозные. Ну, то есть дульно-тормозные? Есть, есть. Два, уже откровенно смеялись на том конце провода. Суна это почувствовала. Это какие же два? Попыталась уточнить девушка. Ты и твоя гопса, припечатал Тхэу. Все, ибо я на дежурстве. Встретимся в обед, если захотите куда-нибудь поехать. В трубке раздались короткие гудки. Энда, подумала Суна, поднимаясь по эскалатору. Мало я ей дала. Нет, эти корейцы точно шуток не понимают. Который раз уже убеждаюсь. И что, характерно, как только чертяка дергает меня за хвост, тут же я под этот самый хвост и получаю. Обидно. Но Суна не я развел красиво. А как она испугалась. Надо звонить, предупредить. Хе-хе, так, народ, я смотрю, собирается. А где таймер? Майка отправилась за ними, блин. Правое полушарие огнем горит. Что Сонаэнни, что Сунаэнни, прямо как сговорились. Только у меня еще и верхний кончик левого уха обвис. Это когда Сонаэнни меня в офисе за него таскала. Я правда ей ничего не сказал, но врачу показался. Пак Мёнсок все выспрашивал у меня, кто это сделал. Но не буду же я девчонку сдавать. Оказывается, Сона своими железными пальчиками передавила тонкий хрящик вверху ушной раковины. Вот теперь он и висит безвольно. Как она это умудрилась сделать, непонятно. Но факт есть факт. То-то у меня потом ухо почти неделю болело. Как-то попросил Мину сделать мне высокий хвост. Но потом посмотрел и решил, что и с распущенными волосами выгляжу неплохо. Хе-хе. Боевые ранения на стезе служения и в терпе муза лирической поэзии и музыки. Ага, вот и Сунаэнни пришла. Быстрой походкой она приближалась ко мне. «Ты как?» — с тревогой в голосе спросила Анни. «Очень болит?» Она потянулась рукой и легко провела ладонью по моей пятой точке. «Анни, хи-хи!» — язвительно усмехнулась Чжунги. «Нас могут не так понять». Менеджер резко убрала руку. «Щебаль, маленькая нахалюга!» — зашипела Суна. «Все б тебе издеваться. У тебя не ончи, у тебя какая-то железная ончи. Мичиньон, ТСС». Девчонка прижала палец к губам. «Все уже собрались, только нас ждут. Ты пока начинай, а у меня еще парочка дел есть. Я позже к тебе присоединюсь». С этими словами Чжунги пошла на выход. «Ты куда?» – рассердилась менеджер. «Скоро буду», – ответила Чжуна и скрылась за дверьми. Суна осмотрела зал. В первом ряду сидели все группы, созданные Гапсэян. Струнная группа, таймер, Куэрцсиал и Мисука Сычон, парни из группы Н-Пилот, которые пока относились к струнной группе. «Ну, что ж, давайте начнем», — сказала Суна, потирая руки. «У нас появилась новость. Хорошая или плохая, решать будем вместе». Я вышел из зала и двинулся по широкому коридору к эскалатору. Спустился на второй, а затем на первый этаж. У турникета показал охраннику пропуск и, наконец, добрался до улицы. «Гапсао». Тут же послышались приветственные крики из очереди за счастьем и славой. «Любите меня?» — выкрикнул привычное приветствие и поскакал к своему Максивену. Шкаф невозмутимо открыл мне дверь, подав руку. «Просто покатаемся», — ответил на вопросительный взгляд водилы. «Я скажу, когда вернуться». Тот только головой кивнул, заводя Lexus. Пошел в самый конец, вынул из рюкзака никотину, чтоб размялась, вытащил из-под предпоследнего сиденья лоток для нее, который водила периодически очищал и наполнял свежим песком с карбоном, как того требовала Сабамяку, а сам развалился на заднем сиденье и задумался. Позвонить, не звонить, по словам Майка, они обижаются. Хм, таких родственников обижать никак не хотелось, блин, но и звонить стрёмно. Может подождать, да еще раз с Майка поговорить, вдруг она ошиблась, хотя ну хотя бы поговорить для большей уверенности. С другой стороны, чего тянуть, решено. Пальцы слегка задрожали, звоню. Я набрал цифровой код, который переслала мне кузина. «Маши-маши, конничего», — говорит дежурный, старший лейтенант Мамору Мачи. «Чем я могу вам помочь?» «Э-э, конничего Мамору-сан, я могу поговорить с Сабамасака, с ее величеством, с кем я разговариваю?» «Принцесса Майка, ваше высочество, вы поменяли номер телефона?» «Эн, нет, что вы, принцесса Айка, снова балуетесь, ваше высочество, вы, что?» Улетели в Южную Корею и купили там телефон, не знаю, как вы это делаете, но я все доложу вашим родителям. Голос был суров. Да нет же, я не Айка. Стоп, пришло подтверждение вашего номера телефона на имя Чхве Чжунги из Кореи. Да-да, блин, чего я заикаюсь-то? Ну наконец-то, ваше высочество Тараныка, соизволили позвонить. Соединяю, сообщил Старлей ворчливо. И что это сейчас было? Маши-маши Майка. «Я же просила тебя не звонить мне во время утренней чайной церемонии», — раздался еще один сварливый голос, только женский. «Простите, а вам не сообщили?» «Вот ни хрена не понял, что сообщили, и с каких пор ты со мной на «вы»?» «Простите, пожалуйста, Погоди, вдруг напряглась женщина. Тора, Таранекатина, конничего Сабамасака. Уф, ну слава, богине. Наконец-то соизволила позвонить старой бабушке, хмыкнули в трубке. Погоди, стало слышно чуть глуше. Очевидно, императрица отвернулась в сторону. Дамы, извините, но придется прервать церемонию. У меня срочный звонок. Да, ваше величество, послышались далекие голоса. В следующий раз. Я с тобой, ты еще тут? Шутливо спросила бабка. Да, Саба, вежливо ответила Таранека. Ну, рассказывай, что, как ты докатилась? Маго Мусуме, да жизни такой. Я это, больше не буду, на всякий случай повинилась девчонка опасливо. Ты это будешь, еще как будешь, хихикнули с той стороны. Ну я и рассказал, все, от начала и до конца, как увидел себя в зеркале в первый день и до настоящей минуты. А куда деваться? Ну в общих чертах, в подробности особо не вдавался, когда не просили. Энда, сказала Саба, весело вы там живете. Не скучаем, согласилась внучка. Ты знаешь, что мы в середине лета к вам приедем, в смысле официальный визит, или к нам, Сабамяку говорила, что вы собираетесь посетить Голубой дом, для всех, с официальным, но постараемся выбрать время и для вас, так что, готовьтесь. К чему, хихикнула Тора, траву красить, газоны стричь, деревья белить, и это тоже, согласилась императрица, но главное, отвечать за свои поступки, я бабушка добрая, Майка знает, но и бамбуковая палка у меня всегда под рукой, мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути, уточнила внучка, вот-вот, какое емкое определение, обязательно возьму его на вооружение, восхитилась Масака, лучше скажи почему у тебя вся спина исцарапана, а ты откуда знаешь, удивилась девчонка, Мяку рассказала, а, точно, как я забыла, ну... Кошка моя, Некотина, она так меня будет. Так ты, оказывается, еще и Соня, рассмеялась бабка. Я не Соня, я сова, ложусь поздно и встаю рано. Понятно, внучка, но не жалуйся, ты сама выбрала этот путь, сказала императрица строго. А я и не жалуюсь, мне вообще нравится то, что я делаю, ответила Торотина. Это хорошо, вздохнула Масака. Жаль, что твой Сафу сейчас занят. Утреннее заседание правительства. Так бы он тоже с удовольствием с тобою поговорил. Жаль. Ба, что? Я вот думаю, вы же приедете как раз впритык, когда Майка отправится с группой на гастроли и увидеться вам будет сложно, если вообще возможно. За это не переживай. Мы весь год будем ездить с визитами, так что и с Майка пересечемся, если в этот раз в Корее не увидимся. Служба дипломатических протоколов уже подготовила маршрут заранее. Есть у нас точки соприкосновения с Майка. Вот я и думаю, ба, может и мне на гастроли уехать? Со смешком спросила внучка. Зачем? Охнула Масака. Ну ты с палкой приехать обещалась. А мне это нужно? Ах ты, Намакиначисана Аннанака маленькая нахалка. Воскликнула бабка. Я тебе уеду. И рассмеялась. Ну хорошо, сказала она отсмеявшись. У меня начинается рабочий день, так что будем прощаться. Сайонара Абачан, сказала внучка до свидания бабушка. Сайонара Магмусуме, ответила Масака сама. Звони, не забывай. Уф, я после разговора даже вспотел. Крутая у меня бабка. Но разговор, однако, вышел скомканным. Не слишком информативным, во всяком случае для меня. Бабка больше слушала и очень мало говорила. Кстати, ни о каких контрактах с японской армией речи не шло. Или она просто забыла, или Майка насвистела, да вряд ли, зачем Майка выдумывать, ладно, потом выясним, главное, что мы поговорили и меня никто не съел, а это очень хорошо, через несколько секунд тренькнул телефон, мне пришло уведомление, что мой номер вписан в контакты императорской семьи, уведомление повисело несколько секунд и исчезло, правильно, никому не стоит знать, кто куда вписан, хе-хе, я отметил, что настроение мое слегка поднялось и мне почему-то не хочется возвращаться в агентство. Мы как раз проезжали мимо одного из многочисленных сеульских парков. «Остановите где-нибудь здесь, Ачжосси», — попросила девушка. «Хочу прогуляться». «Да, маленькая госпожа», — ответил водила, сворачивая на ближайшую парковку. «Странно, но бесцельно гуляя по аккуратно расчерченным аллеям парка, я уловил давно забытую мелодию», которая начинала ненавязчиво звучать у меня в голове. Красивая музыка заставляла почему-то улыбаться всем немногочисленным прохожим, людская масса в основном сейчас работает. В парке попадались только престарелые ачжумы и ачжосси, а также молодые мамочки с колясками или маленькими детьми. А я улыбался, хотя через маску, моей улыбки никто не видел. И вообще, настроение решительно поползло вверх. Я решил позвонить Абаджие и достал свой телефон. «Аньон, Аппа, доброе утро», — улыбаясь сказала Чжунги. «Это у тебя утро, Пталь», — хмыкнул Сору. «Ой, точно, совсем забыла, прости». «За что? Молодец, что не забываешь позвонить. А у нас сейчас 5 часов вечера. Скоро я закончу работу и поеду домой». «Домой? А Омма когда заканчивает?» — поинтересовалась дочь. «Не знаю, дочка», — ответил отец, пожав плечами. «Погоди, а ты не с ней?» Чжунги внимательно заглядывала за спину отца, пытаясь разглядеть знакомую панораму Елисейских полей. Хёчжин часто ей звонила именно с этой улицы, недалеко от ее центрального офиса, среди остриженных деревьев. «Нет, Торотян, я вообще-то в Валансьене». «Где?» «Запоминай», — улыбнулся Сору. «Город Валансьен, провинция Адифранс, недалеко от Бельгии». «Па, а что ты там делаешь?» — очень удивилась дочка. «Как что?» «Работаю, открываю новый завод Toyota. Мы здесь собираемся выпускать модель под названием Yaris. Слышала, и слышала, и видела. Хорошие машинки. А когда ты вернешься в Париж?» Прохожие и сидящие на лавочках Эчжумы и Эчжосси с удивлением смотрели на розово-волосую девушку, которая в сопровождении высокого, широкоплечего мужчины гуляла по парку и довольно громко разговаривала, глядя в телефон, попеременно переходя с корейского на японский, с японского на французский и обратно, а то и парочку английских слов вставляла. Редко попадающиеся стайки подростков с восторгом узнавали в девчонке своего кумира и аж визжали от счастья. Молодые мамочки с колясками, увидав происходящее, тоже стали подтягиваться, интересуясь, правда, издалека. А я просто взял и снял маску и очки, а бейсболку развернул козырьком назад. Ну не буду же я маскироваться перед Аппой, да хоть бы и на улице, точно не могу тебе сказать, Пталь, — ответил Аппа. «Наша Омма тоже сейчас занята, да и не в Париже она». «А где?» — встревожилась дочь. «Да не переживай ты так», — бодро сказал Сору, увидев, как напряглась Торотян. «Она поехала на юг, если точнее, то в Марсель, навестить твоего французского прадедушку и заодно утвердить в должности управляющего отелем Плаза Гыпсы госпожу Ким Дуён. Раньше, по словам твоей Оммы, она работала в этом отеле супервайзером. Какие интересные новости», — почесала макушку девчонка. «Правда, мне совершенно непонятные, откуда у меня нарисовался прадедушка. Хотя помнится, ты что-то говорил мне, но я тогда совершенно не придала значения этой информации». «Помню, помню», — усмехнулся Аппа. «Ты собираешь коллекцию, ежмать?» «Ага», — проказливо улыбнулась Чжуна. «Так вот, твоего прадеда зовут Марсель, и он, как и твой командир, носит звание адмирала. Ну как, сейчас информация дошла?» «Охренеть!» — воскликнула девчонка, буквально выпадая в осадок. «Тараныка!» — грозно нахмурил брови Абаджи. «А, да-да, я прониклась. Ты, ой-ой-ой, какой строгий, я знаю». При этих словах Сору Тейда не выдержал и расплылся в улыбке. «Маленькая негодница!» — проворчал он ласково. «Нет, ну сам посуди», — вернула его в действительность Таль. «Куда ни плюнь, попадешь в адмирала. И как тебе не стыдно плевать в прадеда и командира? Ну я же фигурально, холь, не хватало еще, буквально. Торотян, следи за своим языком». «Прости, Аппа», — девчонка поклонилась, а потом оглянулась на собравшуюся невдалеке толпу любопытных сограждан и полностью перешла на французский. «Пап, а кто такая мадам Ким Дуён? Как, ты не знаешь? А впрочем, конечно, ты не знакома с госпожой Ким Дуён. Это Омма твоего Инсона». «Что?» Глаза у девчонки натурально полезли на лоб. «Омма Сабанима?» «Да», — усмехнулся Аппа. «А ты думаешь, откуда он так хорошо говорит по-французски?» «Ну, принялась вспоминать Чжунги, он говорил, что выучил его, учась в Гарварде». ну да», — хмыкнул Сору. «В Гарварде. В университете он учился совсем другому, а язык выучил, приезжая на каникулы и помогая матери. Они, как у вас говорят, бананы. Просто когда Инсон родился, Дуён побыла с ним несколько лет в поместье Чхве, а потом уехала на родину. Твоих Эльмани и Харабаджи заменили Инсону родителей, а твоя Омма Хёчжин – сестру. А Омма Химин? Понял, Аппа. А в твою Омму Химин он был с детства влюблен. Он сам мне рассказывал, печально закончил он. У Оммы Хёчжин в телефоне есть их детские фотки. Хочешь, я тебе их перешлю? Попрошу, чтоб она мне переслала, или сама позвони ей. А как же так получилось, что ты? Девчонка запнулась. Она его не сильно жаловала, подумав, ответил отец. Всегда нос задирала. Это уже я и сам видел. А зря, он хороший парень и друг. Зато ты у меня везде успел. Ехидно сощурилась Таль, криво усмехаясь. Ну, батя развел руками. Вообще-то я раз за разом убеждаюсь, какой он у меня классный. Нет, так-то конечно, если бы я встретил его в облике незнакомой девчонки в темном переулке, да если б он был одет не в модный костюм от Бриани, а в треники и майку, обходил бы десятой дорогой. Ну а в качестве дочки, батя у меня, что называется, зачет. Кстати, насчет твоего хорошего парня и друга. Я взял и рассказал отцу все, от его приезда из отпуска и по сегодняшний день. Хм, батя понимающе кивает, соглашается, даже что-то насчет контракта посоветовал, но я, пристально вглядываясь в его выражение лица, уловил одну важную деталь. Он не удивился, вот совершенно не удивился, как будто знал все заранее. Пап, он понял, я с ним поговорил, Таль, еще когда он в Италии был, на концерте в базилике, попенял ему, что он оставил тебя без присмотра, так попенял, что он нам с Анни чуть не половину своего агентства отписал. Ну ты ж сама сказала, что я ой-ой-ой какой строгий, улыбнулся Аппа, а я снова выпал в осадок. Чичи, перешла Таранека на японский, я тебя обожаю, я тебя тоже, Мусуме, я тебя тоже, береги себя. Он отключился. Пока я разговаривал с отцом, мы походу вышли на небольшой пятачок в парке, где была расположена летняя эстрада. Так как было уже тепло, завтра 1 мая, то на эстраде по сеульскому обычаю были разложены различные музыкальные инструменты, а также стоял синтезатор Yamaha, подключенный к немудреной аппаратуре. Две колонки, усилок и пара микрофонов. В глубине эстрады пылился слегка потрепанный рояль. Мне припомнился наш разговор с батей по-французски. Потом вдруг вспомнил вчерашнюю программу новостей, где говорилось о годе Франции в Корее. На эту матрицу легли давешние воспоминания о приезде в связи с этим событием культурной французской группы из нескольких исполнительниц и знаменитую звезду рэпа, американца французского происхождения Джо Дассена, и в голове что-то щелкнуло и переключилось. Я посмотрел на толпу любопытных, тихо покачивающих головами и переговаривающихся шепотом, махнул рукой и под общий вздох полез на сцену. Однако перед самыми ступеньками ко мне подошел шкаф и протянул руку. «Телефон», — сказал он спокойно. «Зачем?» «Регистрация», — сказал мне этот царь Лаконии. Я молча передал ему свой гаджет, а сам все-таки устремился наверх. Песни того Джо Дассена я исполнял буквально на всех выступлениях, будь то свадьбы, днюхи или просто дискотеки. День за днем, день за днем. По правде мне от них уже тошнило, но благодарный зритель требовал, а по большей части голосовал, так сказать, рублем. Ну а в этом мире, я сам, Джо Дассен, так что и говорить ни о чем. Для того, чтобы записать аккомпанемент, мне потребовалось не больше 10 минут. Просто подставлял под квадрат различные функции синтезатора, которые еще по той жизни помнил наизусть. Потом взял полуакустическую гитару, воткнул штекер в усилок и подошел к микрофону. Раз, раз, полилось над парком. Подкрутил ревер для большего объема звучания. «Песня посвящается году Франции у нас в Корее», — торжественно объявила девчонка, подкручивая колки на гитаре. «И в заключение хочу сказать, чтобы вы не расслаблялись», — строго напутствовала новых мемберов агентства LG Entertainment Сабанимсуна. «Так уж получилось, что айдолов у нас больше, чем трейни. И это не очень хорошо. Придется набирать еще. Менеджеров у нас пока нет, поэтому вся тяжесть отбора ложится на вас. А кто у нас трейни?» Как школьница подняла руку Мина. «Ну, во-первых ты», — усмехнулась Суна. «Затем Майка, Даха и вся группа Таймер. А Гапса? Гапса со вчерашнего дня, айдол. Но Гапса еще и соруководитель агентства, то есть старший менеджер, ваш помощник, Сабаним», — спросила Айрин. «Значит, менеджер все же есть?» — хитро улыбнулась девушка. «Ошибаешься, Айрин. Гапса соруководитель, такой же Сабаним, как и я, и весьма советую не забывать это при общении с ней. Вы все знаете ее как гениального композитора и создателя большинства ваших групп. Надеюсь, и к руководству агентством она подойдет с таким же трудолюбием и ответственностью. Кстати, она и сама должна скоро подойти». И у Суна зазвонил телефон. «Секунду», — обратилась она к мемберам и отошла в угол зала. Через несколько секунд активного разговора с абонентом она молча подключила свой девайс с ЖК-экраном, прикрывающим выход из правой кулисы на сцене. «Стрим, стрим, стрим», — побежала первая жирная строчка. Сразу же за ней, пока не появилась следующая, весь экран покрылся красным цветом. «Что это?» — в испуге выкрикнул Арым. «Телевизор сломался? Ты что, никогда не видела стримов Гапса?» — удивилась Виола Инчу из струнной группы. Остальные струнницы сидели как птички на жердочке, нетерпеливо ерзая в ожидании. «Нет», — призналась бас-гитаристка Куэртсиал и тоже вела в струнной группе. «Это лайки. Просто их столько, что невозможно различить», — тихо сказала Мина. К ней подсела Сури-барабанщица из группы «Таймер». Как только экран покраснел, следующим действием фанатов стал мелодичный перезвон донатов. И только потом появилась строка. «Где она?» «В каком-то парке». «В каком? Да откуда я знаю? В Сеуле много парков». «ТСС». «Тихо». Она начинает. Викторину А, как подписчица и участница фан-движения «Джипси» во Франции, пользовалась функцией уведомления, когда ее будущая подопечная, она в этом была уверена, начинала свой стрим. Поэтому, услышав перезвон колокольчика в мониторе компьютера, она сразу вышла в сеть и позвонила деду. «Алло, дедушка Марсель, Викки. Здравствуй, дочка. Что-то случилось?» «Нет, дедушка. Просто помнишь, когда я у тебя гостила, рассказывала про девочку, которую хочу заполучить в свой лейбл. Это та знаменитая Джипси, что ли? Ты мне про нее все уши прожужжала», — добродушно усмехнулся дед, поглядывая на сослуживцев, собравшихся у него в кабинете. «Да, вот ссылка. Войди в сеть, сейчас у нее стрим, и она исполнит новую песню, посвященную году Франции у них в Корее. Дочка, но у меня совещание, как раз посвященное отправке нашей эскадры 4 июня, с дружественным визитом в Корею». «Вот и отлично, дедушка. Совмести приятное с полезным. А кто поведет эскадру?» — полюбопытствовала внучка. «Думаю, командор Риш Де Бикси. Этот напыщенный индюк», — скривилась в экране монитора Викторину А. «Других у тебя нет, что ли?» «Ну, он отличный командир и мореход», — сказал дед и вдруг вспылил. «Ты мне еще указывать будешь, кого в поход посылать, малявка?» «Все-все, успокойся, дедушка. Бикси, так Бикси. Заходи на ссылку и смотри». Викки прервала связь с дедом. Между тем Гапса начала свою композицию. https://www.youtube.com/watch-vrkv4inf8leschamps-lys https://rutuberu-video-bdd-065e-2357e-45e-3136292d-427c7bdb Аплодировали все. Аплодировали зрители в парке, мемберы в малом зале агентства FM и ЛГ. Аплодировала Викторину А. Аплодировала Пагапса, у него тоже было уведомление. Аплодировала и Омма в отеле, и у нее была такая опция. Аплодировали и в Голубом доме, и в президентском дворце на Елисейских полях в Париже. Мало того, аплодировали и в Букингемском дворце, и в Виндзоре. Там проживали два принца. Но и в датском дворце тоже были фанаты Джипси, и в других королевских дворцах Европы. Что уж говорить о Белом доме или Кремле, музыка всех примиряет. Особенно хорошая. «Знаешь, внучка, я, наверное, сам поведу эскадру», — признался дед в последующем разговоре с Викки. «Ответственная и трудолюбивая», — проворчала Сабаним Суна, глядя на экран. «Очень ответственная, Щебаль». Глава 12. Сижу на уроке корейского языка и литературы. Зеваю. О литературе ничего не могу сказать, потому как о ней даже представления не имею. Но вот язык, да это и не язык вообще, а язык. Эти палочки-черточки у меня в глазах мелькают, плывут и мерещатся. Там, где я провел последние полночи, и не то еще померещится. Рядом сидит Майка и, высунув от усердия кончик языка, пишет по-корейски. Творит. Учительница Мича наказала нам написать что-нибудь о себе. Ну там, свойства характера, увлечения, взгляды на современность и прочую лабуду. Наивная. Кто ж ей душу свою на уроке раскрывать будет? Хотя, глядя на одноклассников, может и будут. Вон как лихо ручками строчат по бумаге. Я тоже пишу, чтобы меча не цеплялась, для виду. То есть, пишу, конечно, не я, а Чжуна моя. Я только наблюдаю, как ловко это у нас получается. Как-то раз попробовал перехватить управление рукой и самому продолжить писать. Давно это, правда, было. Еще в начале прошлого месяца. Помню, домашку мы с Чжуной делали, переписывали средневековый рассказ из учебника. И ведь, как в масть получилось. На следующий день, на уроке, учительница на показ всему классу переписала мой, собственноручно писанный абзац и пообещала отнести эту помесь шумерской клинописи и хеттских рун в Институт изучения мертвых языков при филологической кафедре СКИ. Хе-хе, до сих пор расшифровывают. Так, я вот думаю, писать ли последние четверостишие. Помню, в том мире, в школе его не учили. Школьники просто не знали, а учителя не рассказывали, что существует и пятое четверостишие. А, ладно, напишу его отдельно как дополнение. Вот и чудненько, хе-хе. Троллинг выйдет знатный. Не, ну а чё, Что это за задание такое? Напишите о себе. Я же школьник ЦА, а вы от меня уже и резюме ждете. Может, вам и портфолио заодно, и анкеты заполнить? Нет, не был, не участвовал, не привлекался. О, звонок. Майка, ты со мной или в агентство? Спросила Чжунги, собирая учебники. Пожрать и на репетицию. Бодро отрапортовала кузина. А я в оперу. Уныло бросила Чжунги. Может, со мной, для поддержки. Вы же этот трек уже отполировали. Джессика поет просто офигительно. Надо бы первые три с ней записать и пресс-релиз выпустить. О замене солистки. Не-не, даже не проси. Во-первых, начинаем разучивать пятый. А во-вторых, встречаться с Сабаним Суна после вчерашнего не особо хочется. Эх, жаль, вздохнула девчонка. Хочешь поддержку, вызвони Мину. Она и так за тобой хвостиком бегает. Не могу. Она сейчас с Сури занимается. Ладно, Чжуна махнула рукой. Справлюсь как-нибудь, а потом лукаво прищурилась. А может, все-таки со мной? Там Монсеррат Кабалье будет и Сумианни. Майка замялась. Ей очень хотелось посмотреть на мировых звезд. С Лисуми она была знакома, а вот с Монсеррат. Нет, выдавила она, пересиливая себя. В другой раз. Прости, Анны. Ну, как знаешь, пожала плечами Чжунги. Тогда возьми мой листок с заданием и передай учительнице. А я побежала. Аньон Гапса. Аньон Майка. Да. Недаром у Майка очко жмется от встречи с Суна, хотя и кузина, и все остальные мемберы нашего нового агентства были всего лишь свидетелями вчерашнего разбора полетов. И вот с чего Анни на меня так взъелась, я до сих пор понять не могу. Вернулся я в малый концертный зал после спонтанного выступления перед зеваками в парке, еще под впечатлением от такого легкого, свободного исполнения песни «Елисейские поля». Я чувствовал, что людям песня понравилась, хотя они ни бельмеса не поняли, о чем она. Сама мелодия легко запоминается и хочется ее повторять и повторять. У Джо Дассена практически все композиции такие, так что я ехал в агентство, мысленно составляя список произведений для будущих репетиций с моими новичками из группы «Таймер». Очень далеких будущих репетиций, потому что сейчас мы заняты совсем другими композициями. Честно говоря, самого Джо Дассена я бы и не вспомнил, если бы здесь не было его молодого тезки. Даже те композиции, что я репетирую с секундочками сейчас, не могу вспомнить их прежних исполнителей из прошлой жизни. Дюже избирательно моя амнезия. Или колокольчики влияют. В общем, я весь такой благостный захожу в зал, смотрю на экран, по которому пулеметной очередью бегут строки чата, попеременно вспыхивая алым цветом и звоном непрекращающихся донатов. Смотрю на смешливые и возбужденные рожицы моих аннеоп. И тут как коршун на цыпленка налетает на меня Суна. И началось. Да как ты могла? Да мы только-только, да я тебя ждала. А ты да без согласования, да без моего позволения, да наш космический корабль только вошел в орбиту Большого театра, еще даже не бороздит. А ты уже, да если бы я знала, мы достигли определенных высот, у нас появился шанс себя проявить, должность не позволяет, должность обязывает, согласно должности требуется, короче. В конце пошли сплошные лозунги, высказанные в экспрессивной манере. Не могу понять, Анни, ровным голосом оборвала свою Анни, Чжунги. Помнится, не так давно, а строго говоря еще вчера, когда нами управлял Инсон, ты вместе со мной участвовала во всех проделках наших мемберов, сама защищала меня от Сабанима, когда я вот так экспромтом выступала перед зрителями и фанатами, когда мы с Миной играли в магазине музыкальных инструментов или на шоу «Угадай айдола», когда снимали клипы на границе с Пукханом. Это было не далее, как 2 месяца назад. Что изменилось с тех пор? Суна как на глухую стену напоролась, так и забыв закрыть рот. Да и угадаю, скривились в усмешке губы Чжунги. Должность, твой лихой пыл остудила должность, твой креатив съела внезапная должность Сабанима. Так, вспыхнула Суна и захлопала в ладоши. Айдолы, трени, а ну, марш на занятия. Нечего прислушиваться к разговорам старших. Стоять, крикнула Гапса. Никто, никуда не уходит. Все слушают меня. Внутри все кипело. Ну как можно так измениться за один день только потому, что ты получила право называться Сабаним? Должность, то есть еще вчера ты была моим любимым менеджером, моей подругой, умной, толковой, адекватной девчонкой, а сегодня ты получила должность и стоишь передо мной, скрестив руки на груди и упрямо вздернув подбородок, пытаешься высушить, выхолостить в себе все чувства, оставляя лишь надменное высокомерие и право, как тебе кажется, указывать мне, нам всем, что мы должны делать, а что ты категорически запрещаешь. Ты вообще, кто такая? В глазах на секунду потемнело, Чжуна мечется в голове, ища выхода. «Спокойно, спокойно, подруга, вырулим. Мы все...» Чжунги посмотрела в глаза Суна. «Одна семья. Здесь и сейчас нет идолов и трейни. Мы с тобой знаем наших ребят и девчонок по именам, каждого и каждую. Здесь и сейчас, я клянусь, все те, кто сейчас находится в этом зале, впредь до самых моих последних дней, несмотря на все мои заслуги, должности и титулы, которые я буду занимать в будущем, а уж я постараюсь, не сомневайтесь». В зале раздались смешки. «Да-да», Чжунги тоже улыбнулась. «Вы всегда сможете называть меня просто по имени, кто как захочет. Чжунги, Гапса, Джипси, как хотите, без всяких приставок с Абаним, Пуджанним, хрен бы с ним, потому что вы наш общий проект, мы все один проект, мы, костяк будущего, самого успешного в мире лейбла. Когда-то, несколько месяцев назад, я предложила своей Йомме выкупить агентство FM, чтобы самой порулить». Снова улыбнулась Чжунги. «Так вот, тем агентством мне порулить так и не удалось, да и похер, Гапсэян». На автомате нахмурилась Суна. «Следи за языком, чего я и добивался, хе-хе, разрядка напряженности, я решила рулить своим проектом, нашим, а ты, Анни», девчонка снова глянула в глаза Суна, «решай, или ты в проекте, или ты занимаешь должность Сабанима ЛГ Интертейнмент, мелкого придатка FM, да я за тебя волновалась, дура». Взорвалась наконец Суна. «Йоксель, да я за тебя все время переживаю, идиотка». Сорвалась с места Анни и побежала на выход. «И плевать я хотела на твой сраный лейбл». Захлопнула она за собой двери зала. «Сабаним сердится?» — тихо спросила скрипачка Мича. «Похоже», — с усмешкой ответил Дани. Дверь снова распахнулась и в зал вошла Суна, поискала меня глазами и заявила: «Гапсэян, завтра в 4 пополудни встречаемся в опере. Опоздаешь — оштрафую. На 100 миллионов вон. До Сабани Мэнсон, Мичиньон». Дверь снова захлопнулась. «Злишься? Это очень хорошо. А у меня еще и план вдруг нарисовался. Тхэу». Чжунги оставила в стороне всякие церемонии. «Сейчас надо не спасать от самой себя. На связи, маленькая госпожа. Тхэу, Суна Анни, второй раз поймала клина. Помнишь, как тогда с адмиралом?» «Да». «Простите, не извиняйся, ты не виноват, просто хватай ее в охапку и вези в ресторан, не мое дело, что ты с ней будешь делать, можешь напоить и отвезти в лав-отель или домой, можешь не поить, просто трахни, а возможно у нее дни, поэтому она пошла в разнос, меня не интересует, как ты с ней будешь справляться, это твоя девушка, но завтра она должна быть в форме, ты меня понял, да хозяйка, спасибо, что заботитесь о ней, хозяйка, Аньон Тхэу». Уже повысили. Раньше был маленькая госпожа, а тут вдруг стал хозяйкой, росту, а потом я стал преступником, гы-гы, и полночи провел в местном обезьяннике. Ну, что ж, надо эту грань жизни познать. Весь день до позднего вечера я провел в агентстве. Сначала работали с таймером, когда у них начало что-то вырисовываться, перешел к QR-сиал. Они все долбят четвертый трек, который еще раньше по фрагментам записали и сняли клип. Но для концертного выступления вживую, этого мало, нужно таки долбить. И вроде все нормально, музыкалка звучит на уровне высших профи, однако голос Дашка не тянет. Для клипа голос через микшер подтягивали, но я тогда не обратил внимания. Просто нужно было быстро. А вот сейчас, нет, Даша, извини. Подруга, конечно, расстроилась. Но, что делать-то? Она все равно в проекте. Мне бы кроме нее еще духовиков набрать. Может, озадачить подругу? Даша, Чжунги позвала Анни. Чего? Белобрызка дулась. Дашунь, спустись вниз, в очередь соискателей. Поищи твоих коллег, духовиков. Я, удивилась и обрадовалась девушка. Будем делать еще один проект, нам бы справиться с тем, что имеем, вздохнула Чжунги. Поищи в очереди еще одну дудку, одну флейту, хотя бы два тромбона и парочку саксов. А Сабаним не будет против? Поинтересовалась прагматичная Даха. Какой? Ну, Сабаним Суна. Сабаним Суна сейчас отдыхает. Я за нее, криво усмехнулась Гапса. Класс. Так я побежала, Сабаним Гапса. Издеваешься? Бровь девчонки взметнулась вверх. Нисколько, серьезно ответила Даха Анни. Вали, милостиво разрешила Гапса босс. Дашка радостно поскакала, но посередине дороги внезапно остановилась. Гапса, а как мне представиться и от имени кого приглашать? Я задумался. А ведь точно. Пресс-релиз о переменах в FM до сих пор так и не вышел. Звонить Суна? Нет. Пусть отдыхает, бедолага. Самому что ли озаботиться? Придется идти к Инсану. Даш, шкварка с тобой, Валторна, «Ага, в студии, где струнники развлекаются», — ответила подруга. «Развлекаются», — удивилась Чжунги. «Им, что, больше заняться нечем? Я имею в виду, ноты пишут. К Дане на планшет переслали новую партитуру. Вот все и списывают». «А-а», — хлопнула себя по лбу, девчонка. «Это ж я ему и переслала. Вот же склерозница. Это, кстати, и тебя касается. Беги пока в их студию и переписывай свою партию». «А, что за тема?» Дашка уже довольно потирала лапки, как муха на подоконнике. «Сама увидишь», — улыбнулась Чжунги. «Прежде чем идти к Инсану, я решил навестить серверную и покалякать с Лиарахасом за жизнь. Он, к сожалению, тоже уезжает на гастроли в Южную Америку. Будет сниматься там в настоящих клипах, среди настоящих гор, а не наших холмов. Его под плотную опеку обещался взять Гисакон с девчонками из Red Velvet после феерически успешных гастролей, на днях возвращается домой. Где мне в ближайшем будущем отыскать толкового айтишника? Дело в том, что Аппатаки выслал мне фотографии маленького Инсана и моей маленькой Оммы Химин, где они вместе, вдвоем. А я, глядя на эти снимки, отыскал мини-диск, на который была записана мелодия в то короткое время, когда я купил трубу и усиленно раздувался. Она-то, кстати, и не давала мне покоя вчера, в парке перед моим выступлением. А теперь я хочу, чтобы Лиа наложил эту мелодию на старые фотографии. Думаю, получится красиво. Ну, а что, теперь приходится давать Сабаниму на лапу. Коррупция рулит. Лиа я нашел там, где и ожидал. Он копался в своем железе и тихо напевал под нос арию графа Альмавива. Продвинутый у меня айтишник. Отвлечь его от любимой работы оказалось делом неимоверно трудным. Пришлось во всеуслышание пообещать написать для Панфлейты третий альбом. Скорчив мученическую гримасу, Чжухан оторвался от какого-то пластмассового куска чего-то, обмотанного проводами. «Ты же пошутила, правда, Гапса? Мне и двух альбомов за глаза. Не поможешь, напишу», — пригрозила девчонка. «Да, что делать-то? Вот, я показал ему картинки на телефоне и всучил в руки мини-диск. Всего-то», — ухмыльнулась звезда Южной Америки и повела меня в монтажную. Там он закачал фотографии в комп, вставил в приемник диск, наложил мелодию на получившийся коллаж, записал на флешку и вернул ее мне. На все, про все у него ушло 15 минут. «Блин, я тоже так хочу». «Ладно», — милостиво произнесла Чжунги. «Не буду писать, работай с тем, что уже есть. И удачных гастролей». В ответ я услышал горестный вздох. «Файтин, Гапса. Файтин, Лиа». Развернулся и не торопясь побрел в кабинет Сабанима, утрясать административные вопросы. Однако у самых дверей приемной чуть не получил по лбу резко открывшейся створкой, хорошо вовремя успел отпрыгнуть. Прямо на меня выскочила хмурая, периодически всхлипывающая, Джессика. «Холь, ты-то откуда взялась, Анни?» — удивленно спросила Чжунги. «Привет, Гапса», — хлюпнула носом девушка. «Да вот», — развела она руками, не найдясь, что ответить. «Не поняла, вы ведь на Чеджу снимаетесь в массовке к фильму?» «Снимаемся. То есть остальные Анни снимаются, а меня вернули?» Снова всхлипнула Джессика и по щекам побежали слезы. «Да, что такое тут происходит? Можешь толком объяснить? Контракт?» Дрожащим голосом ответила девушка. «У меня контракт закончился. Все. Сансинним Ниха посадил меня на самолет в Сеул. Я прилетела и сразу в агентство, а Сабанима нет. Я приехала сюда. Сабаним Инсан сказал, что Сабаним Суман в Японии сегодня должен прилететь. Я попросила позвонить. Пуджан Нимсуа позвонила. А-а-а». Джессика залилась слезами. «А Сабаним Суман контракт не продлил». «Почему?» – изумилась девчонка. «Ска сказал, что я уже старая». «Старая? Ты? Что за дурдом?» Чжуна всплеснула руками. «Сколько тебе лет, Джесс?» «22-25». Джессика поникла головой и зарыдала в голос. «Он Ска сказал, что желает мне успешной сольной карьеры и...» «Так и сказал?» – хмыкнула Гапса. «А кага? Ну и хорошо», – промурлыкала под нос девчонка. «Ну и ладненько, сами виноваты, Джесс», — приобняла она Анни, — «не расстраивайся, хочешь снова стать айдолом, а можно?» Глазки девушки заблестели, слезы исчезли сами собой, в глазах интерес и затаенная надежда. «Я ведь кроме как петь ничего не умею, а у тебя в основном все музыканты, ты же меня в свой проект приглашаешь», — уточнила она, — «в бэк-вокал, и не только», — задрала глазки вверх Чжунги. Немного помолчав, повторила: «И не только. Джесс, скажи, что тебе больше всего нравится в моем проекте?» «В нашем проекте», поправилась девушка. «В нашем?» – переспросила довольная Джессика. «Все. А конкретнее?» «А конкретнее? Все подряд», – улыбнулась блонда. «У тебя все сделано на высшем уровне, Понимаешь, четко, качественно, красиво, одним словом, профессионально. Хорошо, довольно улыбнулась Чжунги. Спрошу по-другому. Джесс, где ты видишь себя в нашем проекте? Поникла девушка. Где я вижу себя, где я уже который месяц мечтаю увидеть себя, с тех пор, как ты начала этот проект, там уже занято. Кем? Смешливо заискрила глазками Чжунги. Аю, Инчжен, тобой, мной, удивилась девчонка. Хаем, сон в руку, да, кивнула Джесс, тобой. Только в последнем клипе снималась какая-то даха, ваша трение очевидно. Ты вышла из группы, то есть, ты хотела выступать в Куэрциал, но почему, ведь это, рок. Пропустив вопрос, поинтересовалась Чжунги. Гапса, как ты уже знаешь, мне 25 лет, Сабаним Лисуман считает, что для К-поп это старость, хотя я с ним не согласна, но агентством СМ управляет он и ему виднее. Однако я не об этом, не знаю как мои они из США или из Тиары, но иногда ты и Сабаним Инсан забывались в своих спорах о мировых музыкальных тенденциях и выясняли свои отношения на сценических или съемочных площадках. Прямо при нас, мне было интересно не так, мне было очень интересно слушать и честно говоря, Джессика приложила руку к груди. Я последнее время скучаю по вашим с Сабанимом перепалкам. Это было так весело и познавательно. Я дура, Холь, Джесс, ты умница. Продолжай. Так вот из ваших споров, для себя, я вынесла одну интересную истину. Она очень проста и банальна. Рок, Forever. Понимаешь, поп-музыка, самое недолговечное, что есть на этом свете. Поп-группы, за редким исключением, живут максимум 5-10 лет и распадаются. А вот рок, это гопса совсем другое дело. Рок, действительно навсегда. Естественно, я говорю о мировых тенденциях, не касаясь Кореи. У нас все несколько иначе, но все равно идет к тому же самому. Только чуть медленнее из-за системы агентств и вообще, инфантильности всей нашей шоу-индустрии. И поэтому, Куэрциал, начало Чжунги, но Джессика ее прервала. Куэрциал, гопса, это мечта всех моих анни СНСД. Чего? Я потерял дар речи. То, что слышала. Хихикнула Джесс. Ты пойми, горячо заговорила Анни. Мы все возрастные. Мы переросли к поп нас душит. Все эти бессонные ночи, недоедания, постоянные тренировки, указания менеджеров, считающих нас безвольными, податливыми, послушными куклами. Вот прямо как в твоей последней песне с этими уличными музыкантами. Я не устаю поражаться твоей наблюдательности, Гапсаян. Ведь эти куклы, это песня про нас, про идолов и трейник поп. Извини, но я все больше и больше убеждаюсь, что ты упала со звезды. Щебаль, не ругайся. Прости, Анни, если бы мы только умели играть на инструментах. Мечтательно закатила глазки Джессика. Или хотя бы лет 5 назад об этом подумали. Спроси хоть у своей любимой Тиффани или Санни или Юрида, у любой Анни поинтересуйся, если бы умели играть, уже бы в очереди стояли у твоих дверей. Ведь мы поняли, что рок – это свобода. С чего ты взяла? Удивилась, Чжунги внутренне усмехаясь. Да хотя бы из поведения тех же фанатов, что позволяют себе оскорбительные выкрики на выступлениях поп-групп. Или хейтит нас в сети, высмеивая девочек, обзывая их жирными коровами или старыми, беременными кобылами, которые с трудом двигают своими толстыми жопами. И те же, ты понимаешь, Гапса, абсолютно те же люди, фанатеют на любом из выступлений Куэрциал, готовы их на руках переносить от машины на сцену и обратно. И неважно, что РМ солидно так поднабрала вес с тех пор, как была трейни Теара. Для фанатов это совсем не имеет значения, в отличие от Анни из К-поп. А их одежда, макияж, любая из нас готова в ножки кланяться твоему Стафу. Как они одевают и красят участниц рок-группы. Меня поразило откровение Джесс. Ну, так в какой бэк-вокал ты меня берешь, госпожа продюсер? Совсем уже пришла в себя Джессика. Пойдем, сказала девчонка, разворачиваясь от дверей приемной и направляясь в сторону студии звукозаписи. Джессика последовала за ней. Когда девушки вошли в студию с 4, Джессика оказалась среди участниц той самой Куэрциал. Зачем Гапса меня сюда привела? Подумала девушка. Или просто выпендривается, мелкая. Эх, где мои 15 лет? С грустью подумала она. При виде гости, девчонки сначала округлили глаза от удивления, а потом синхронно поклонились. Даже Мина поднялась со своего стульчика. Аньон Хосе, Джессика Санбе, вежливо поздоровались они. При этом, совершенно проигнорировали Гапса, что очень удивило девушку. Она вопросительно посмотрела на продюсера и солистку группы. Рок – это свобода, пожала плечами девчонка, прекрасно ее понимая. Аньон Хасианни, поклонилась в ответ Джесс. К ее удовольствию по студии пробежался удивленно довольный ветерок шепотков. «Так, Анни, не расслабляемся», — хлопнула в ладоши Гапса. «Представляю вам новую солистку группы». «И это», — замялась продюсер. «Как его там?» «А-а, да, любите ее, ну и все такое прочее. Короче, сами разберетесь», — совсем смутилась Чжунги. «Хи-хи», — отчетливо по слогам произнесла Айрин. «Хи-хи-хи», еще больше вгоняя в краску продюсера. «Ну не умею я представлять кого-либо. Вообще-то, конечно, лучше бы и не пытаться, но сейчас выбора не было, да и времени в обрез. Им к гастролям готовиться, а они зубы скалят. И ведь знают же, сучки, а все равно. Так, отдышаться и прийти в себя. Сейчас проведем небольшой аудишн». «Анни», — обратился я к Джесс. «Подойди к микрофону. Скажи, ты знакома с творчеством группы? Знаешь какие-нибудь наши композиции?» «Все», — не задумываясь, ответила девушка. «И не только я, но и все Саши. Мы постоянно следим за вами. Кстати, и Теара тоже. Мы за вами приглядываем». «Зачем?» — не удержалась от вопроса Майка. «Ага», — поддержала Арым с нотками ревности в голосе, услышав название своей прежней группы. «Нам до вас еще очень далеко, так что о конкуренции речи не идет». «В Корее да», — кивнула Джессика. «Пока не идет. Слишком долго мы на сцене, а вы слишком новые. Но это в Реале и в Сеуле. Здесь вас знают по дебютному клипу с участием Гапса, по выступлениям в ток-шоу на ТВ, по еще трем клипам, по совместному выступлению Гапса и Мина и по концерту в школе Санхва. В Реале вас хвалят и любят фанаты. В сети по популярности вы уже вплотную подбираетесь к топовым поп-группам. Фанаты вас хвалят, любят и составляют фан-сообщества и фан-базы. Уверена, у каждой есть свой фан-клуб». Анни согласно закивали, улыбаясь. «Они в Корее?» Склонив голову на бок, поинтересовалась Чжунги. «За границей, это отдельный разговор. За границей о вас только и говорят. С нами знакомы только по клипу и Кайка. Но лучше спросите у того, кто занимается вашей коммуникацией с поклонниками». «Так это Кюри», — воскликнула Айрин. «Нам она ничего не рассказывает». «Да», — неподдельно удивилась Джесс. «Тогда если я подойду группе, я сама возьмусь за связи с общественностью», — пообещала она. «Вот и отлично», — снова хлопнув в ладоши Чжунги. «А теперь, Анни, давайте начинать. Джесс, четвертый трек, погнали». Зазвучало вступление, за ним запела Джессика. «Стоп», — тут же остановила их продюсер. «Джесс, сама же говорила, что кпоп душит тебя. Ну так раскрепостись». «Начали». Снова заиграла музыка. «Стоп, стоп, Джесс, не надо качать указательным пальчиком у микрофона. И не стоит петь привычным тебе писклявым голоском. Раскрой голос, расслабься, хи-хи, и получай удовольствие от песни». «Начали». «Стоп, Джесс, задери платье». «Как? Да хоть в трусы верх подола заправь». «Да, чтоб краешек трусов виден был. Смотри, у твоих Анни нет никаких шортиков. Ты же хотела одеваться у нашего Стаффа. Ну так и не мандражируй. Может, хоть так расслабишься. Не забудь, ты поешь рок, а у рока нет границ. Не прячь от своих Анни крутые бедра», — хихикнула в голос Чжунги. «Что, тощие маслы? Не дрейфь. Прямо с сегодняшнего вечера завтракаешь, обедаешь и ужинаешь только в столовой Стаффа. И мясо. Мясо побольше ешь. Не благодари». «Начали. Ао, ваот, вот оно. Так и продолжайте. Джесс, на тебе изучение всего репертуара группы. Ты принята, и у тебя море работы. Добро пожаловать в агентство LG Entertainment». «Куда?» – опешила Джесс. «Куда, слышала?» – расхохоталась Рым. Ее смех подхватили и остальные Анни. «Не поняла», – растерялась девушка. «Это такая шутка с аудишином была?» «Нет», – уверил ее я. «Никаких шуток. Ты действительно в новом агентстве, где директором Суна Сабаним. Правила в агентстве просты. Никто ни перед кем не задирает нос, и все в поте лица, трудятся на благо родного лейбла». Вставила свои пять вон, Майка. «И вот тебе первое задание, Джесс», — сказала Гапса. «После репетиции пойдешь к айтишникам и откроешь сайт агентства с соответствующим пресс-релизом об открытии и сообщением, что Джессика из группы SNSD закончила контракт с агентством SM Entertainment и стала потом контракт подпишем айдолом нового агентства LG Entertainment и солисткой группы Куарцсиал. Пусть твой Суман локти кусает». «А ты куда, Гапсасанбе?» — спросила меня вдруг Мина, углядев со своего места, что я направился к двери. «Санбе», — скривилась в усмешке новая солистка с заправленным подолом в трусы. «Хе-хе, напомнить, чтоб перед выходом поправила платье? Фигушки, у самой голова на плечах имеется. Это эксклюзив. Так меня имеет право называть только Мина. Привилегия. Ухмыльнулась Чжунги и ответила подруге. Я к Инсану, утрясти парочку вопросов. Файтинга псасанбе. Мина сжала кулачок. Файтин анни. Подхватили остальные девчонки. Файтин. Ответил я, покидая студию. Джесс была удачным приобретением. Надеюсь, и дальше мне будет с этим вести. Хе-хе. Переложил на хрупкие девичьи плечи все вопросы, которые хотел порешать с Инсаном. Ну и ладно. Поздно уже. Пора и мне на бочок. А Джесс, не будь дура, перенесет свои вещички в комнаты Канни. Там и переночует. А я домой стоп. А флешка? Черт, все-таки надо возвращаться. Инсан задержался допоздна, работая с документами. После отпуска их собралась целая экипа, когда без предупреждения Суа, которая не смела покидать работу раньше босса, открылась дверь в кабинет. Аньон Хосе, Сабаним, поздоровались подозрительно знакомым голоском. Он обернулся. Аньон Гапсеян, какими судьбами? Взятка, коротко ответила девчонка и положила на столешницу флешку. Взятка, удивился босс. За что? На будущее, прозвучал лаконичный ответ. Сабаним, а правда, что вы банан? От такого наглого вопроса Инсан вздрогнул и щелкнул челюстью, как матерый волк. А тебе какое дело, маленькая нахалка? Вот как знал, просто так ты ничего не делаешь. Что вы, Сабаним, улыбнулась зараза. Просто моя омма, сейчас в Марселе у вашей оммы. Оказывается, мы довольно близкие люди.